Холод промежутка был жестоким испытанием для усталого тела и духа. Но вот, наконец, они нырнули в морозный зимний день, тускло озаренный полуденным солнцем. Джексон почувствовал, как дрожит от холода сидящий позади Алдаев. Но Рут вышел из промежутка так низко, что до земли осталось всего несколько взмахов. Он плавно опустился на широкий двор, сопровождаемый веселой вереницей фаеров, от души радовавшихся его возвращению. Им навстречу, накинув на плечи тяжелый меховой плащ, уже сбегала Шара. Радостно сверкая глазами, она помогла мастеру Алдаеву спуститься, поправила мешок, грозящий соскользнуть с его плеча, нежно улыбнулась Джексону, а свободной рукой успела похлопать Рута по шее. Шара ни о чем не расспрашивала мужа, но он, прекрасно зная ее, понимал, что она просто разрывается от любопытства. Обняв жену за плечи, Джексон поцеловал ее в щеку. Знакомый аромат ее гладкой кожи приободрил его, и он вместе с Алдаевым стал подниматься по ступеням, мечтая поскорее попасть в тепло родного холда. «Я сразу иду домой», — сказал Рут своему всаднику. «Иначе зачем, спрашивается, я целый день грелся на солнце?» И дракончик направился к своему вееру, расположенному на месте старой конюшни. Джексон знал, что там его друга уже ждет тепло очага. Шара распорядилась, чтобы принесли вина и еды, и увлекла мужчин в тихий кабинет, где можно было спокойно поговорить, не опасаясь вторжения домочадцев, которым не терпелось услышать последние новости обо всем, что происходит на посадочной площадке. «Потом, потом!» – нетерпеливо проговорила она, захлопывая дверь перед носом любопытных. Прежде чем присоединиться к Джексону и Шаре, устроившимся у камина, Алдаев осторожно положил свой мешок на большой стол, за которым Джексон имел обыкновение обдумывать вопросы управления холдом. Стол был завален летописями и другими бумагами, ждавшими, чтобы ими занялся молодой лорд. В дверь постучали, и на пороге появился сам управляющий с тяжелым подносом в руках. «Ты сама любезность, Бранд», — с благодарностью произнес Джексон. «Леса заставила нас подкрепиться перед отъездом, но Кла отнюдь не помешает, особенно с добавкой доброго вина, которое ты принес». Джексон улыбнулся своему помощнику. Они подружились давно, когда юный лорд был еще совсем мальчишкой, а теперь Бранд стал его правой рукой. «Прошу тебя, Бранд, останься. Ты имеешь полное право знать, что отвлекает твоего лорда от насущных дел». Бранд, помогавший Шаре подавать горячий напиток, только рукой махнул, мол, я не в претензии. Терпкое вино слегка смягчило характерный аромат Кла. Джексон сделал большой глоток и почувствовал, как по жилам побежало оживительное тепло. Мастер Алдаев тоже приободрился и откинулся в кресле, которое Бранд придвинул поближе к огню. «Шара, милочка, твоя больная страдает от камней в мочевом пузыре», — заговорил старый лекарь. «А у мужчины, скорее всего, злокачественная опухоль, как мы с тобой, к сожалению, подозревали. Женщину мы теперь сумеем вылечить. Я получил рецепт снадобья для растворения камней. А вот второму бедняге мы сможем разве что облегчить страдания». Мастер Алдаев помолчал, глаза его выдавали необычайное волнение. Айвас поистине неиссякаемый кладезь медицинских сведений, и он горит желанием поделиться ими. Он даже поможет нам возродить методы коррективной хирургии. Ты же знаешь, как я об этом мечтал. Из-за того, что былые навыки оказались утраченными, наш цех был вынужден ограничиться только восстановительной хирургией. Но теперь с помощью Айваса мы сумеем вернуть былое умение. «Ох, учитель, это было бы так здорово! Вот только удастся ли нам справиться с бытующими в цехе предрассудками, касающимися хирургического вмешательства?» Взволнованно воскликнула Шара, и в глазах ее, как в зеркале, отразилась страстная надежда. «Теперь, когда у нас есть наставник, чей авторитет не пререкаем, я полагаю, мы сумеем преодолеть эти сомнения, если поможем больным, которые не могут обойтись без радикальных мер». Алдайф осушил чашу и решительно поднялся. «Пройдем ненадолго в твою лечебницу, милая Шара. Приготовим снадобье для женщины, которую мучат боли в мочевом пузыре». «Что до второго страдальца?» Он сочувственно развел руками. «Пойдем, я хочу услышать от тебя и другие медицинские подробности, которые наводят на Джексона и Бранда смертельную скуку», — ласково улыбнувшись мужу, проговорила Шара. «С тобой, Шара, мне никогда...» — Джексон сделал паузу, чтобы подчеркнуть весомость своих слов. «Никогда не бывает скучно». Нежный взгляд, которым наградила его жена, согревал лучше всякого кла. «У тебя усталый вид, Джексон», — сказал Бранд, когда за лекарями его ученицы закрылась дверь. «И не только вид. У меня просто голова раскалывается от того, что мне довелось увидеть и услышать за последние 2 дня. И я чувствую, я знаю, это самое важное событие, произошедшее на Перне с тех самых пор, как здесь высадились наши предки. Правда», — он невесело усмехнулся, — «я вовсе не уверен, что все отнесутся к нему так, как я». «На свете всегда найдутся противники перемен», — философски заметил Бранд. «Айва сказал тебе, как именно он собирается расправиться с нитями?» «Видишь ли, Бранд, мы пока еще сущие младенцы в науке, так что придется нам здорово потрудиться и многое освоить, прежде чем Айваст даст нам подробные объяснения». «Видел бы ты Фондарелла», — от души рассмеялся Джексон, — «и Бенелека. Они просто из кожи вон лезут, стараясь переделать 10 дел сразу. Когда мы с Рутом освободились от перевозок, мне разрешили собрать одну из айвасовых штуковин». Он посмотрел на свои руки со следами ожогов от паяльника и царапинами, оставленными отверткой. «Я осваиваю доступ к информации. Возможно, уже завтра мне удастся прочитать кое-что из того, что Айвас хранит в своей памяти. И поверь мне, Бран, впереди у нас увлекательнейшее время». «Из этого я должен сделать вывод, что ты будешь часто отлучаться из Холда», — с усмешкой спросил Бран. «Согласись, кроме наблюдений за нитями, сейчас в разгар зимы здесь особенно делать нечего», — начал оправдываться Джексон. Бранд рассмеялся и по праву старого друга похлопал молодого лорда по плечу. «Конечно, нечего, дружок. Хотел бы я только узнать, известно ли Айвасу, как можно нагреть холодный каменный холд?» «Я его спрошу. Обязательно спрошу», — горячо пообещал Джексон, протягивая руки к огню.